Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСы. И, кстати, знаете, в чем прикол, короче? Что-то я мне давно YouTube не рекомендует видеотреки о Крымской бригаде. Что-то нету как-то рекомендаций. Все ли у них хорошо? Не знает никто. То, что что-то пропали из вида. Вот. Ладно, сегодня хотел такой момент затронуть, да? Сейчас вот смотрю в последнее время карты, да, и ну вот на всех этих осинтах каналах, и что хохлы попадают в каждый котел, короче. Вот в каждый котел они попадают. И вот мне интересно, кто дегенераты, короче? Хохлы-дегенераты? Или же натовские советники-дегенераты? Вот кто командовал? Командование непосредственно ЗСУ, которое, значит, маринует, значит, своих бойцов до последнего в этих котлах, либо же это все-таки команды и указания, которые дают, значит, свыше, да, и говорят, что вот сейчас отсюда не отходите, значит, надо здесь сидеть, сейчас выигрывать время и так далее, да, и они вот сидят, маринуются, по ним падают кабы, но уже полное окружение, жрать нечего, боеприпасов нет, раненых эвакуировать не могут, и вот потом они пытаются как-то выбраться сами, да, вот мне интересно, вот кто все-таки вот, значит, вот так реализует замысел, вот, потому что, ну, если это все-таки украинское командование, да, то мы понимаем, что это полные лохи, короче. Да, на тактическом уровне, на там, солдатском уровне, да, вот на уровне солдат, короче, да, ну, это мотивированные стойкие солдаты, да, которые готовы стоять, готовы воевать, готовы биться до конца, там, да, но командование на стратегическом уровне – это лошня, короче, да, и это вот видно невооруженным глазом. Даже мне, человеку, не заканчивающему, значит, военной академии, да, ты понимаешь просто, что если в каждый раз эти люди с момента 14-15 года попадают, значит, в котлы, ты понимаешь, что, ну, это ж несколько поколений генералов сменилось, да? Ты понимаешь, что это, значит, дегенераты полные, да? Вот, если там первые котлы, там, да, еще там, значит, ополчение там было, да, значит, потом, ну, уже там, там, по-моему, котлов 5 или 7, я сейчас уже не вспомню, да, сколько было. И я же этот анекдот вспоминал, как раз это же анекдот 2014-2015 года, да, когда два ветерана АТО встречаются, один другого спрашивает, ты в каком котле воевал, да. И вот сейчас, значит, мы перешли уже, ну, значит, вот в реальные кампании, современные, более масштабные, да, и мы видим, столько было, значит, столько было раскручено, распиарено, значит, военная машина западная, что, значит, суперсвязь, да, значит, супертехника, суперэлектроника, но при этом, значит, полные лохи, короче, в военном плане, да. И хотел сегодня немножко на эту тему поговорить, да, вот мы постоянно, ну, везде там описывается современная война, вот современная война, что вот эта компания, значит, тут насыщены там тепловизорами, всякими приборами разведки, наблюдения, РЭП, да, и вот так же мы с Владленом максимально быстро пиарили, значит, БПЛА, да, что это вот вспомогательное разведывательное такое оборудование, которое помогает на поле боя, да, бойцам нашим. И вот так пиарилось, значит, военное это оборудование техническое, да, ну, не обязательно военное, да, много и гражданского использовали, да, что вот появился такой термин современной войны, который вот постоянно все его употребляют, да, вот современная война, как будто что-то очень сильно изменилось, короче, да. Ну, вот сейчас мы видим, что война идет на уже третий год, да, и значит, вот наши войска после таких серьезных оплеух, да, пришли, значит, в форму и, значит, все-таки начали значит, воевать по учебникам. Да? И вот то, что сейчас происходит на поле боя, на картах, да, это все написано было нашими, значит, дедами после, значит, Великой Отечественной войны. Да? Вот все эти вклинения, обхваты и так далее, это все было написано, значит, в учебниках, да, в боевых уставах и так далее. То есть ничего нового не случилось. Да? Мы видим, что вот как только закончилось такое масштабное применение БПЛА, да, у противника, потому что сейчас мы видим, что намного меньше стало видео всего, да, мы снова начали ездить на технике спокойно. Да, если раньше нам приходилось, вот летом были в основном такие операции на мотоциклах, хотя мотоцикл это не новое ничего, да. Я хоть и называю это сирийским стилем, да, но на мотоциклах воевали наши деды в этом в Великую Отечественную войну, немцы во Вторую мировую. И минометы перевозили, значит, на этих мотоциклах. То есть это все использовалось еще в те времена, да. И мы сейчас снова увидели, что наступают на технике. Вот сейчас появляются видео в последнее время, да, где наши войска там используют 30, 40, там, 20 единиц техники, наступают. Да, они делают немножко, значит, их кастомизируют, да, обшивают их там фанерой, шифером, получаются такие вот халабуды, да, которые помогают, значит, укрывать эту технику от FPV-дронов и наступают. Да. Часть техники подбивается, часть техники доезжает, высаживает бойцов, наши бойцы закрываются. То есть, в принципе, сейчас мы вернулись к обычной, значит, тактике войсковых боев. Да. Ничего нового не происходит. Поэтому вернулись, значит, к классике, да, то есть вот этот термин, как я с ним пытался воевать, с этим термином постоянно современная война, вот сейчас этот термин как бы и подошел, значит, к своему концу, потому что мы видим на поле боя сейчас, значит, как блистает старая советская школа, да, военная. То есть вся вот тактика, которую сейчас мы видим на поле боя, значит, вклинение, обхваты и, значит, вот все это, да, это все старая советская, значит, тактика, да, совковая, над которой так смеялся противник, да, и а сейчас мы с вами сидим, размышляем и не можем понять, и не можем найти крайнего, кто же все-таки, значит, вот готовит в котлах, значит, солдат Украины, это все-таки украинское командование, да, или командование НАТО. Вот. И также, значит, техника наша проявила себя намного лучше, да, когда противник в своем контрнаступе пытался наступать на машинах, которые должны были использоваться для перевозки, да, личного состава, просто вот на конвоях, на патрулях. Да, все эти мрапы, да, противник на них наступал. И тоже это все очень плохо заканчивается. Хотя некоторые экземпляры, значит, бойцы наши хвалили, говорили, что держат там вплоть до РПГ, держат, да, ну вот какие-то наработки, так как нам эта техника попала, значит, в руки, это считается наш трофей, и мы теперь можем делать с этим что хотим, что-то мы можем теперь эти технологии какие-то, да, и удачные использовать и в своих интересах. Вот. За что, собственно говоря, этим ребятам всем и спасибо. Поэтому, ну, можно сказать, да, вот три года боев, да, и, значит, как ни удивительно, да, наша советская, старая, вот эта вот старая, значит, техника и старая тактика оказалась все-таки для подобных боевых действий более приспособлена, да, то есть в стратегическом плане, да, то есть здесь война большая, здесь не конфликт, значит, с какими-то там бедуинами и там, я не знаю, там чуваками на мопедах, да, здесь война армий, и вот здесь в стратегическом плане, значит, наши, значит, штаба, которые именно планируют, да, занимаются планированием стратегическим, оказались более, значит, на более высоком уровне. Да? Потому что, как планировал штаб противника, мы все прекрасно видели. Да? Был успех только на Херсонском направлении, когда у них еще были силы, да, когда еще были свежие подразделения все, которые первого состава, да, был также неплохая операция на на Харьковском направлении, да, когда наши бойцы просто не ожидали и, да, может быть, просто даже и не умели воевать, да, не понимали, как воевать, да, то есть война уже началась, а ну, понимания, как вести боевые действия, еще не было, да, еще не перестроились. Как вот, допустим, на учениях учили одно, попали на войну, и, да, ожидание реальности. И вот противник тогда мог проявить какие-то чудеса, да, чудеса тактические. Да. Ну вот, значит, все русские традиции были соблюдены. Да. Вот первое время мы получаем мзды, да, как вот у нас заведено по традициям русским, да, а потом... Значит, мы начинаем все-таки набутыливать всех, да, что, собственно говоря, и произошло. Вот, поэтому и натовская тактика тоже показала себя очень смешно. Да, это еще учитывая, что у нас напрочь отсутствует связь. Да, то есть мы сейчас громим врага, что с напрочь отсутствующей связи, да, дискорды, телеграммы, какие-то там еще программы, да, и вот в таких условиях мы просто набутыливаем сейчас врага. Ну да, и конечно же, мне сейчас скажут, да что там есть, конечно же, есть писюны, командиры, как мы всегда и говорили, они никуда не делись. Есть, я не знаю, ну и дегенераты тоже есть, да. Есть люди, которые относятся к своему личному составу как к своей частной собственности, да, и эти проблемы все есть, да, и несмотря на это, мы все равно показываем результат намного лучше, чем наш противник. Вот, поэтому, что, только позитивная отсыпься, вы же знаете, если я, значит, только позитив, тем более в выходные дни я не дам вам скучать. Вот. И, значит, и горевать, да. И, значит, вот мы видим по заявлениям всех, значит, таких людей, которые, ну, ну назовем лидеры общественного мнения со стороны там, противника, да, наших оппонентов, да, все они в голос говорят о каком-то перемирии и о том, что нужно немедленно заканчивать конфликт. Немедленно, да. Будет он закончен или не будет он закончен, я не знаю. Я просто озвучиваю только то, что я вижу, значит, что озвучивает противник, да. Вот, поэтому я убежден, что конфликт, там хотя, значит, там у Зеленского новый, короче, новая какая-то стратегия, новый план победы без помощи Запада, что-то он там опять разрабатывает, короче. Просто там трэш. Вот. И несмотря на то, что он там собирается там наловить людей этих бедных, просто бедных этих людей, которые их там ловят, там эти видео смотришь, на них просто без слез смотреть невозможно, когда там они там пшикают баллончиками этими в лицо, тащат этих бедолажных призывников этих, там женщины какие-то бросаются их спасать, ну, трэш, короче, вот, без слез не взглянешь, да, вот он собирается наловить вот этих людей, отправить их всех на фронт, значит, и вот пытается как-то еще потом, наверное, контрнаступать, да, ну, понятное дело, что никакого контрнаступления не будет, если оно будет, это будет уже такое, знаете, ну, сгорел сарай, гори и хата, короче, вот, типа как, значит, чем они отличились на Курском направлении. Когда они зашли на Курское направление, я сразу сказал, что это, короче, ну, просто пердеж во время урагана. Вот. Подняли шум, толку никакого. Вот. Поэтому просто вот что-то подобное они еще выкинуть могут. Ни на что больше сил у них нету. Даже если они сейчас насобирают там 100 тысяч людей, просто вот этих бедолаг, оденут их в натовскую форму, в красивые безухие шлемы, ничего они уже сделать не смогут. Да. Придется, если они даже, знаете как, заключить какое-нибудь соглашение, любое соглашение, сейчас вот любое соглашение, на любых условиях, которые им предложит, значит, наш верховный главнокомандующий, им все равно выгоднее, чем продолжать боевые действия. Почему? Потому что им придется отходить, им придется выравнивать фронт. Сейчас фронт, по сути, он такой рваный, как лохмотья, потому что наши войска, они вклинились везде, короче, где только можно, мы везде забили вклинья, идем и поворачиваем в одну сторону, в другую сторону, да, то есть, ну, делают обхваты всевозможные, то есть там не то, что котел один, да, если мы раньше смотрели, о, там у нас может быть котел, о, здесь, возможно, будет котел, сейчас котлы, там, угрозы котлов по всей линии фронта, да, поэтому... Ну, фронт такой рваный получается, да, то есть нам удается, значит, пробиваться, вот, и чтобы, значит, вот это разрушение не пошло дальше, значит, противнику придется отходить и, значит, выравнивать линию фронта, да. Вот сейчас, значит, такая информация ходит, что они там копают что-то у себя там в Днепропетровской области. Возможно, они будут откатываться до этой области. Вот, я вот даже, ну, написал, там, вопрос задал, да, опрос небольшой, там, пойдем ли мы дальше, или вот мы остановимся, значит, на Донецкой области, да, на границе. Я, допустим, не знаю, да, и я не знаю, ну, навряд ли кто-то знает. Об этом может знать только, там, первое лицо и приближенные люди, какие планы у него, да, у нашего президента. Вот, поэтому я так провел опрос, да, кто за что, да. Ну, большинство людей, понятное дело, патриотически настроены, они там, мы пойдем дальше, вот. Ну, как будет, я не знаю, да, может быть, так произойти, что мы дойдем до границ, там, Донецкой области, да, и там потом дернут стоп-кран, как бы, и стоп-линия, да, будет какая-то. Вот. Но в любом случае, да, вот все, вот тот негатив, который был у нас, как у патриотов, да, которые вот родили, значит, за вот это все мероприятие, тот негатив, который у нас был в начале всех этих событий, да, в СВО, когда мы начинали, ну, начинали, правда, как хромая утка какая-то. Вот сейчас мы видим, что я не могу сказать, что на уровне командиров там полков или бригад все хорошо. Скорее всего, если мы поговорим с бойцами, простые бойцы нам смогут сказать, да, это там долбоеб, извиняюсь, это там еще кто-то, да, но на уровне сейчас планирования стратегического, да, где, как мы наступаем, где... И вот этот момент, очень, очень позитивный момент, что на Курском направлении мы не упали там в обморок, да, хотя ситуация была действительно очень напряженная. Мы могли там начать, значит, я-то предлагал свою тактику, да, я-то предлагал брать спецназы и затыкать им не дыры. Да. Но, значит, штаб генеральный, он... пошел по своей, короче, по своему плану и, значит, не впадая, значит, в панику какую-то, да, там частично что-то снимал, какими-то резервами своими перекрывался и, собственно говоря, значит, стабилизировал линию фронта и сейчас там разрезает, значит, группировку противника и добивает их, да, вот. Хотя, в принципе, там была такая паническая ситуация, потому что вот я со многими своими друзьями разговаривал, они там за голову хватались, все сейчас и, значит, атомную станцию заберут там и все, и в Курск Абрамсы приедут и так далее. Ну, много было разных, значит, да, просрали, вопросов нет, но ситуацию, слава богу, вырулили. Вот. И противник там понесет большие потери, для них это будет уроком. И самое главное, что по сути никаких целей, ну кроме того, чтобы испортить настроение Путину, они не добились. Да? Ну еще да, взяли те унитазы, которые мы у них взяли там под Киевом, да, они теперь эти унитазы забрали у нас, отвезли к себе. Ну только это можно оправдать, да? Больше ничего. Поэтому наш именно генеральный штаб, Вот сейчас, именно в стратегическом. Я не говорю, что вот простой солдат сидит в окопе, страдает там без чего-то, или там какой-то командир его мудак, который там что-то там его обнулить собирается, переобнулить, вот эти все истории, да. Я не говорю про эти ситуации, я говорю про стратегическое планирование, да, когда мы рисуем там, так сказать, дорожные карты, да, как мы будем, значит, разрезать этот пирог. Я говорю об этом, да. Но страдания простого солдата, я понимаю, что там, скорее всего, на бытовом уровне там эти все конфликты и так далее остались. То есть, как бывают, значит, нехорошие солдаты, да, так и, значит, есть и непорядочные командиры. Вот. Поэтому вот я могу отметить только в позитивном плане, что стратегически мы противника переигрываем, да, вот, и, значит, ну, для меня это, допустим, для меня это очень приятно, потому что я, ну, я очень переживал, почему, потому что, ну, для меня это было такое, как личное поражение, знаете, как в плане, ну, не может русская армия взять и проиграть хохлам каким-то, ну, для меня это было, ну, вот, ну, честно, короче. Ну, я думаю, как мы будем потом 100 лет жить с таким позором, если мы проиграем хохлам, короче, вот этим селянам, короче, ну, село, горилка там, вот это все, ну, шаровары, но не можем мы, короче, им проиграть, да. И вот когда у нас не получалось в начале СВО, для меня это было, короче, ну, как личное, короче, поражение. Я не знаю, что там у Путина было с настроениями. Но у меня было не очень хорошо. И когда мы переломили, потому что мы, в принципе, мы с Максом знали, что будет война, да, и кто наш канал смотрел, мы старались дать максимально, короче, информации для того, чтобы простой солдат, короче, ну, примерно понимал, как это будет выглядеть, да. Те, кто хотел, они услышали. Те, кто не хотел, они над нами смеялись, потом началась война, и они потом начали писать, что да, мы услышали, но было поздно. Вот. И когда у нас не получалось, это было, короче, для меня это была личная трагедия. Да? Но сейчас я вот, лично я, наблюдая за всем этим, да, именно вот за планированием, да, я очень, короче, рад, что мы отыгрываемся. Да, конечно же, те, кто стоял в начале операции, да, и, значит, они обосрались, и с них ответственности снимать никакой не надо, вот. Но, тем не менее, сейчас, значит, потихонечку отыгрываемся, вот. Поэтому, вот, скажем так, позитивная цепь, как всегда, даже в любой негативный момент я могу ее перевернуть в позитивную, вот. Поэтому, думаю, никакой год там, ну, наш противник не продержится. Попыхтят сейчас, побултыхаются, в итоге все будет хуже, чем сейчас. Вот. И я не знаю, ну, они, видимо, не могут тоже, вот как я говорю, что для меня лично, личная трагедия, да, что мы могли бы проиграть хохлом, да, вот для меня это лично неприязнь такая в плане, ну, не может русская армия, которая, ну, по сути, всегда у всех выигрывала, ну, за исключением там нюансов, да, но потом через время выигрывала, проиграть, значит, вот, вот этим ребятам, да, и у хохлов, наверное, то же самое, они так, но если мы обоснованно, как бы, да, говорим, что мы не можем проиграть, потому что у нас страна большая, ну, там, людей больше, там, мы воевали все это время во всех локациях, каких только можно, вот, и вдруг раз, и, короче, наступили на грабли, да. А хохлы, они, короче, сами себя так накрутили, вот так себя замотивировали, что они у нас выиграют, да, что сейчас, когда они проигрывают, они не верят, короче, в то, что они... То есть у них уже, ну, все уже, короче. Ну, то есть любой человек, более или менее понимающий, так, со стороны, который может оценить картину эту, да, уже понимает, что все, короче, ну, все. Какие-то вот просто, ну, блин, там судороги уже начались, но они не верят, короче, в то. Зеленский, ну, представьте, да, тебя там в Times везде показывают, да, что ты там в там Times, тут Times, с тобой там лидеры всех стран там за ручку здороваются, ну, то есть ты там вхож там, ну, в самые, ну, как бы все, короче, на Олимп попал, да, И значит, вот человек, там, будущий Черчилль, он сделает Россию снова маленькой. И, а теперь, короче, у него рушится фронт. Конечно, он в голове своей не, значит, ну, не укладывается у него в башке, что он дурак, короче, вот так получилось. Кстати, вот что можно сказать, да, о грузинах, да, которые сейчас. Мы видим, ну, там действительно отстаивают свои национальные интересы, да. И там, ну, то есть, вот казалось бы, да, все говорят о своих интересах, да, но одни полностью под внешним управлением, другие, скажем так, были под ним, да, и им это не понравилось. То есть они уже поучаствовали в одном конфликте. Да, значит, в 2008 году им это не понравилось, и они понимают, что они что-то делали не так, да, и стараются сейчас улучшить, ну, значит, экономику страны, да, улучшить там, ну, чтобы страна развивалась, чтобы люди жили в достатке и так далее, да, и, ну, ну просто не знаю, там, максимально адекватное поведение, как бы, у них, да, то есть они действительно хотят, чтобы, ну, у них было лучше, да, чтобы у них там, я не знаю, все к ним ехали, там, товары покупали и так далее. То есть люди хотят развиваться. Здесь мы видим, ну, просто, ну, сборище дурачков, короче. Вот. Поэтому все, короче, хорошо. Я вас заряжаю, все ваши банки, все будет нормально. Короче, все, короче, все, все. Хохлам осталось недолго. Это даже говорю не я, даже не я говорю, все, это не я говорю, это говорят их эксперты, да. И вот американские, значит, политики, которые выдвигаются сейчас в команде Дональда Трампа, они уже в открытую заявляют, что, ребят, как, заканчивайте. Все, поэтому всем все хорошо, до завтра.